И, наконец, главный разговор, который начнет Натали. Он не даст ей такой возможности. Его не касаются ее карьерные беды и неудачи. Никого. Двери закрыты, и войдут все они только тогда, когда принесут цветы к подножию свечей. Эти печальные мысли странно успокаивали Рихарда, будто все это далеко и почти неправда. Так думается о смерти в юности, когда жизнь кажется бесконечной. Никто из них троих не знал, что вся их прогулка и время посещения замка засечены. За ними наблюдал Проскурников, то пешком, то в машине, а то прогуливаясь мимо замка. Он даже не скрывался особенно, поглубже надвинул шляпу и только. Проскурников проводил обеих дам до дому, каждую, и поехал к Динару. Тот встретил его с нетерпением. В чем была права Наташа, так это в том, что за ними следили, и если не ее телефон, то телефон Анни Лори прослушивался. Анне, Динар этого не знал, следила за ним, а он, и она не знала, следил за ней, поставив жучок в ее квартиру, воспользовавшись отсутствием Анни. «Ну что?» — спросил Динар, еле дождавшись, пока Проскурников снимет пальто и шляпу. Тот усмехнулся. «Дай мне сначала выпить и кофе, замерз, а потом я тебе все доложу точно, как в аптеке». Динар чуть не кубарем достал виски, любимое Евгеничем. Заварил кофе, кинул на стол закуску и сел, приготовившись слушать. Но Евгенич особого ничего рассказать не мог, ведь он не мог проникнуть в замок и в коляску, и разговоров, естественно, не слышал. Но после его краткого обзора дня все-таки они вдвоем выяснили. Во-первых, дело со знакомством и дальнейшими завязками на мази. Барон, видимо, благоволит к Наташке, это очень важно, потому что долго катал ее в коляске, и потом, по всей видимости, они обедали в замке. Во-вторых, совершенно незаменима старуха-эмигрантка, которую надо поприжать и все выяснить. И не поскупиться на денежки. Тут Динар спохватился и вынул из кармана пачку долларов, которую заготовил заранее. Проскурников молча, как должное, взял их и сунул небрежно в портмоне. В-третьих, Наташка вышла у своей виллы какая-то понурая. Не случилось ли чего там? Что тоже надо выдавить из старухи, сказав, что они знают об этом, но она должна прояснить кое-какие подробности. В-четвертых, надо делать все скорее и сегодня же вечером пригласить к Динару в апартаменты старую сводню и вытрясти из нее все, а там решить, как действовать дальше. Больше они эту тему не затрагивали, а крепко выпив, решили чуток отдохнуть и ближе к ночи отправились к Динару в апартаменты. Старуха будет на месте, куда ей деваться. А завтра вечерком протрясти Наташку. Наташа тоже думала о том же, о чем думали все участники действа. Она поняла, что барон больше не захочет ее видеть. Он особенно похолодел после такого не к месту заявления Анне, хотя Наташа и пыталась исправить положение. Еще она поняла, что картин им не видать.